вчерашний вечер из подворотни на вся согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И очень скоро, еще минута, и доверяю. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Тычинка пестик любовь научит, совсем не пошла. Когда мы вместе, никто не круче, но это в прошлом. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя сквозная, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи. Такси на север. И я не знаю, и я теряю вчерашний вечер. Моя смешная, моя родная, до скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи, до скорой встречи.